Другое дело я и моя память. Все мертвецы и безумцы на моем попечении, я есмь возмездие желающему забыться. Я связываю людей своими чувствами и подавляю их. А Равич в самом деле был твой дядя. Или только ландсман, земляк. Я этого так и не знаю. Равич квартировал у герцогов на Наполеон-стрит. Обличием трагик из пьесы на идише, с откровенным носом пьяницы, в котелке, перекрывшем вены на лбу, в фартуке, Равич в 1922 году работал на фруктовой базе неподалеку от Рэйчел-стрит. В нулевую погоду он выметал с рынка месиво из опилок и снега. К стеклам в папоротниковом ледяном узоре грудами льнули кровавые апельсины и желтовато-коричневые яблоки. И тут же мыкался печальный Равич, красный от пьянства и холода. Целью его жизни было вызвать из России семью, жену и двоих детей. Но сначала их надо было отыскать. В революцию они потерялись. На трезвую голову и почистившись, он изредка наведывался в общество помощи евреям и мигрантам. Никакого результата. Он пропивал получку, шикер. Выйдя из салуна, он, качаясь, вставал посреди улицы, командовал движением, валился в грязь под копыта лошадей и колеса грузовиков. Полиции надоело забирать его к себе. Они отвозили его домой к герцогам и пихали в коридор. Глубокой ночью на выстуженной лестнице Равич пел рыдающим голосом: «Алейн, алейн, алейн, алейн, тверштейн, митцезен фингер алейн». Джона герцог выбирался из постели, включал свет на кухне, прислушивался. На нем была полотняная спальная рубаха с плиссированной грудью, остатки петербургской роскоши. Газ в плите не горел, спавшие в одной постели Мозес, Вилли и Шура садились под комковатым байковым одеялом и смотрели на отца. Он стоял под лампой шишковатой, как германский шлем. Ярко пылала провисшая широкой петлей вольфрамовая нить. Круглоголовый и с бурыми усами папа-герцог тревожно и сочувственно поглядывал на потолок. Между бровями складывалась и разглаживалась морщина. Он кивал головой, прибарматывая что-то. «Один, один, один, один, одинокий, как камень, при десяти пальцах один». Из другой комнаты мама герцог говорила: «Иона, помоги ему войти». «Ладно, ладно», — говорил папа герцог, оставаясь на месте. «Иона, жалко ведь?» «А нас не жалко», — говорил папа герцог. «Ты спи. Тебе когда еще отдохнуть, а он будет? Вот, еврей-пьяница. Даже этого он не сделает по-хорошему. Если выпил, почему не быть фрейлих веселым? Нет, он будет плакать и надрывать тебе сердце. Чтоб ему неладно было». Полусмехом папа-герцог корил и свое отзывчивое сердце. «Как будто мало, что я сдаю комнату жалкому шейкеру. Алтастер понехум имени. В моих карманах ни пени. Не скрывай лица твоего от нас. От него же не отречемся». Уже не стараясь петь, без всякой мелодии, Равич просто кричал на темной холоднющей лестнице: «О, Брайан Ломер Тринкин в Глезере Вайн, алтастер понехом имени, в моих карманах ни пени, от него же не отречемся». Согнувшись пополам, папа-герцог тихо умирал от смеха. «Иона, я тебя прошу, генуг шойн, довольно, да пусть его. Ну что я буду, шлеп себе кишки?» Примечание: шляп мотать, надрывать.